— сказала Аннетта. «Судьба наших душ, им надо совершить длинный путь. Мне это знакомо. Судьба женщин, которые не имеют права добраться до смерти, пока не пройдут через тройное таинство любви, отчаяния и позора. Говори». Ася рассказала о своем изнеженном и безмятежном детстве в тихом домашнем гнезде. Это был рассказ о том, как иной раз неожиданно и жестоко кончается сладость жизни. Благодушие, неустойчивость, разброд, аромат болотных лилий, потоки слащавой, хотя искренней любви, грош ей цена, любви к некоему неопределенному человечеству, потоки душевного холода и тайного самолюбования. А в то же время червь сознания подтачивает зрелый плод, готовый сорваться с ветки. Сил не хватает быть злым. Одна мысль о жестокости вызывала судороги. Люди с наслаждением вдыхали в себя тяжелый, расслабляющий, душный, тошнотворный запах красивых яблок, которые гниют в погребах. Пресыщенные гурманы называли себя толстовцами, что не мешало им смаковать Скрябина и эластичные антроша гермафродита Нижинского. Однако принимали они и грубые откровения Стравинского, которые нравились, как нравится пряность. Грянула война, она шла где-то там, это там было так далеко, как декорация в глубине сцены. Она тоже была своего рода пряностью. И 15-летняя девочка смотрела, как распускаются цветы ее грудей, и прислушивалась к своей рощице, к ее неуверенной песне любви. Эгоистическая пастораль продолжалась. Семья переехала в деревню, и жизнь протекала там без печалей и без лишений. В большом запущенном саду было полно земляники, крыжовника и сорных трав. Двое детей, брат и сестра, грызли подсолнухи и делились своими наблюдениями и своими мечтами. Они до тошноты объедались пирожками и стихами Блока и Бальмонта. В то время было модно увлекаться эстетизмом, приправляя его несколькими щепотками теософии и на словах поклоняться народу. Народничество, расплывчатая жалостью и мягкотелая идиллическая вера в нищий, темный, немытый народ, таящий в себе сокровища непостижимой мудрости и доброты, которые дремлют в нем, как дремлет вода подо льдом. Религией Асиного отца был кабинетный идеализм. Вера в благую природу, в прогресс человечества, который неуклонно шествует своей дорогой, в мудрость событий, даже в мудрость войны и поражения, после которых сам собой наступит золотой век, святая Русь, как ее понимала просвещенная и либеральная прослойка русской буржуазии в главе с ее добрым гением Короленко, которого намечали в президенты идеальной республики будущего. Даже накануне великого октябрьского штурма в Петрограде не понимали, что положение серьезно. Так были уверены в своих силах, что даже не приняли мер предосторожности для самозащиты и проснулись побежденными, не успев вступить в бой. Лицо мира преобразилось. Словно подземный толчок потряс всю страну от края до края, все рушилось. Перемещение огромных воздушных масс разметало в клочья тысячи гнезд. Стаи обезумевших птиц носились, сами не зная куда, падали и находили друг друга в водовороте бегущих армий. Жизни были мгновенно сорваны все покровы, все до единого. И тогда люди с изумлением увидели, сколько сгустившейся злобы и ненависти скопилось в сердце народа, который еще вчера казался добрым и плакался на свою судьбу. Увидели зверя, увидели безумные глаза, увидели морду в крови, почувствовали его смертоносное дыхание, его похоть. Слуга, которому привыкли доверять, на глазах которого выросли дети, который с покорной и добродушной заботливостью нянчил их, внезапно сделался опасен, как дикий зверь. Он пытался изнасиловать господскую дочь. И вот началось бегство. Вместе с сторонниками Керенского, и они уже смешались с белыми, и среди своих, в своем собственном лагере, и извержение тех же инстинктов пала последняя линия обороны. Безумие овладевало молоденькой девушкой. Зверь дышал людям прямо в лицо. Люди становились похожим на него. Я тоже была зверем. И что страшнее всего, я стала зверем без всяких усилий, сразу. Значит ли это, что я всегда была зверем? Что маска культурности, которую на нас напялили, тяготила нас, и что у нас чесались руки содрать ее с себя? Отец смотрел на меня с ужасом. Старики ведь не могут менять кожу. Пока он был жив, я еще кое-как сдерживала себя. Да и то он умер, когда я была уже беременна. Его счастье, что он так и не узнал. Вместе с ним я похоронила ту, которой была раньше. Бросила ее вместе с ним на дороге и ушла. Я ее потеряла. Я потеряла все, даже свое имя, даже ощущение своей личности. Целых 2 года я жила без имени, как сумасшедшая, которая бегает за стадом, а стадо несло с бешеным галопом. Еще и сегодня, еще и сейчас у меня в глазах полно пыли. Чего я только не видела, чего я только не делала, чего я только не перенесла. Несчастная, довольна, сказала Анетта, сжимая рукой Аси на колено. Не надо бередить, а я хочу, сказала Ася. Я себя щадить не стану. Я уже сказала, если вам этот запах не нравится, уходите. Она не щадила Анетту. Она не щадила себя. Она рассказывала о страшном бегстве, об этом безудержном скатывании вниз, обо всех скачках и провалах. Она не пропустила ни одного унижения и не выказывала при этом ни сожаления, ни стыда. Рассказ ей был точен, быстр и сух. Голову она держала прямо, глядела строго, и слезы ей заменял дождь, струившийся по щекам. Анетта была захвачена. Она слушала, не дыша. В это апрельское утро, которое непрерывный дождь обратил в аквариум, перед ней развертывалась бредовая картина бегства, и она преклонялась перед суровой силой этой беспощадной, мужественной и сжатой исповеди, в которой не было ни искреннего, ни наигранного раскаяния.